В кофейне перед вокзалом в Митаке, куда они зашли по дороге домой из офиса комитета, Додзи сверлил детей суровым взглядом. «Назад пути нет. Если теперь начнете увиливать, я вас заставлю». Библиотека бы сильно опозорилась, если бы дети пошли на попятную после того, как план Генды пришел в действие. Спецназ библиотеки, не говоря уже о лагере, поддерживающем принципы библиотеки, не мог позволить себе этого после столь позднего пересмотра графика. «Мы не уйдем», — сказал Тайга, жизнерадостно потягивая апельсиновый сок. «Теперь идет второе правило взрослых разборок». Второе правило Генды было следующим. «Собери множество союзников и сделай их своей силой». Его простое объяснение звучало так. «Мнение набирает авторитет, когда его разделяет больше людей». Он приказал мальчикам собрать группу учеников, выступавших против усиления ограничений на книги под видом учебной группы. «Группа кажется более легальной, если у нее есть имя, пусть и совершенно новое», продолжал Генда, говоря все более резко. Но детям его прямота была в новинку, и они невероятно восхищались своим командиром, особенно если учесть, как сильно он их поначалу пугал. «Я ожидаю поддержку от большого количества учеников», с самодовольным видом произнес Юма, наливая двойную порцию молока и сиропа в свой кофе со льдом. Кофе к тому времени уже изрядно посветлел. «Есть много людей, кроме нас двоих, кто затаил недовольство по поводу ограничений на книги. Они молчат только потому, что не могут выразить это недовольство комитету за пересмотр. Я считаю тех, кто хочет свободно читать книги на свое усмотрение, большинство. Мое внимание привлек тот факт, что в других школах тоже зреет недовольство. Возможно, наш студсовет сможет сотрудничать со студсоветами и других школ и создать альянс». Его рвение заставляло его говорить еще быстрее. «Ты уверен, что сможешь заставить студсовет действовать?» — спросила Яку, безмолвно содрогаясь от смущения из-за его манеры говорить. Ей ответил Тайга. «Он состоит в студсовете. Сейчас он просто секретарь, потому что в 8 классе учится. Но все считают, что в следующем году он станет президентом». «Правда? Что значит правда?» — спросил, нахмурившись, Юма. «А, ничего», — соврала Яку, прихлебывая свой черный чай. «Поздравляю, что собрал достаточно голосов, несмотря на свои невероятно нарочитые манеры». Этого сказать гордому Юме она не могла. «Раз времени у вас мало, ограничьте дела с другими школами сбором подписей или чем-то подобным. Лучше ограничить участие в вашей группе учениками вашей школы». «Понятно. Если мы будем слишком разбрасываться в наше ограниченное время, то все потеряем. Мы пойдем безопасным путем». Юма и Тайга осушили свои стаканы за время разговора и заёрзали. «Можно мы пойдем? Раз времени у нас мало, мы хотим начать как можно раньше, раз у нас уже появились идеи». Додзи кивнул. «Не забывайте следовать приказам командира Генды», — добавил он. «Я понимаю», — ответил Юма, уже поднявшись. «Соблюдение субординации – одна из основ стратегии военного времени». «Военного времени?» Его театральные выражения вызывали почти физический дискомфорт. Яку заёрзала на своем месте. «Прошу нас простить. Мы скоро свяжемся с вами». Юм поклонился, затем спокойно взял счет. «Оставь это», — скомандовал Додзи. Юма выдал то, что считал взрослой улыбкой. «Пожалуйста, позвольте мне с этим разобраться. Моя мама говорит, что я не должен позволить угощать себя тем, кому доставил неприятности. Я получаю деньги на расходы на питание, так что, пожалуйста, не волнуйтесь». Это была последняя капля. Когда дети ушли, Яку уныло повесила голову. Обратившись к сидевшему напротив нее со сдачным видом Додзи, она спросила. «Разве он вас не унизил, инспектор Додзи?» «Конечно, я подавлен», — тут же ответил Додзи, но он явно не понес ущерба, о котором стоило бы упоминать. «Каждый раз, когда Юма что-нибудь говорит, я от смущения готова в обморок упасть. У него с этим перебор». «Благодаря тебе я привык к смущающим людям». «Что значит «благодаря тебе»?» — подумала она, глядя на Додзи с подозрительным недоумением. Додзи невинно заявил. «Твой принц, наверное, тоже изрядно смущал». «Нет!» Она взвыла и стукнула по столу, как будто заглушая голос Додзи. «Да что ты за идиотка!» — воскликнул Додзи в панической попытке взять Яку под контроль. Он смущенно поклонился косившимся на них соседям. Но Яку на других людей свое внимание не растрачивала. «Как вы смеете специально вспоминать подобное? Это сексуальное домогательство!» «Не выкрикивай такие ложные обвинения!» Неподдельное отчаяние Додзи заставило ее слегка прийти в чувство. «Ага, возможно, так я смогу выиграть», — подумала она и попыталась надавить сильнее, пока она брала вверх. «Разве это не сексуальное домогательство, сэр, обсуждать тему, которая смущает человека?» «Теперь ты это специально делаешь. Я больше не слушаю». Он оправился и быстро восстановил свою защиту. Ику прищёлкнула языком. Теперь она уже не могла его изводить, и ей пришлось столкнуться с собственным раскаянием. «Пожалуйста, просто забудьте об этом. Это был самый большой ляп в моей жизни». «Не волнуйся. Ты и так постоянно смущаешь даже без этого случая». «Ах, вы говорите как Шибасаки. Проклятие!» — выпалила она, но упоминание Шибасаки внезапно напомнило ей о бомбе, которую она могла сбросить. «Кстати, о Шибасаки. Слышала, она вам встречаться предлагала?» На миг Додзи окаменел. Точный выстрел. «Почему вы ей отказали? С характером у нее некоторые проблемы, но она не такая плохая, как некоторые девушки». «Это не твое дело», — ответил он категорически. «Почему это меня так задело?» В итоге это она почувствовала боль, и это ее беспокоило. «Это мое дело. Шибасаки — моя подруга. Более-менее». «Тогда спроси об этом Шибасаки. Тебя не касается, с кем я встречаюсь и кому отказываю». «Ау. Нет, нет. Чего я так тяжело это воспринимаю?» «К тому же я ни слова не сказал о вас и ваших отношениях». Неожиданная смена темы полностью подавила ее прошлое и предыдущее волнение. «Вас и ваших отношениях? Вы о чем? Меня и кого?» «Мне все равно, будете вы встречаться или уже встречаетесь. То есть ты и Тэдзука». «Мы не встречаемся!» — яростно прорычала она, из-за чего Додзи приобрел слегка обескураженный вид. «Это было полное недоразумение, порожденное этим идиотом Тэдзукой и его несуразными идеями. Он предложил мне встречаться для вида, хоть у него и не было ко мне никаких чувств, потому что наше начальство сказало ему теплее ко мне относиться. А я из-за этого так долго мучилась!» «Тэдзука еще больше идиот, чем я думал». «Мне просто хотелось бы провести расследование и узнать, кто из нашего начальства ответственен за подачу непродуманного намека уму этого идиота? Никогда не отдавайте беспечных приказов настолько буквально мыслящему болвану!» Додзи отпрянул от угрожающих интонаций Ку. «Незачем так далеко заходить?» — слабо запротестовал он. «Он точно вполне неплохой вариант для кавалера». «Простите, но у меня высокие идеалы. Тэдзука и правда не дотягивает». «Тэдзука не дотягивает?» — спросил шокированный Додзи. «Но все-таки своего принца я еще в старшей школе встретила», — произнесла она с самоиронией, дерзко пытаясь добиться этой победы. «Тэдзука ему не ровня. Он был таким крутым». Ику могла говорить об этом члене вооруженных сил библиотеки часами. «Когда я ввязалась в потасовку с рядом учреждения развития, и никто и пальцем не пошевелил, чтобы мне помочь, он появился как борец за справедливость и спас меня. Он воспользовался правом сбора на свое усмотрение, чтобы забрать конфискованные книги, но мою разрешил мне забрать. Он сказал, что несколько все равно назад вернут». «Он нарушил правила, самолично применив наше право отбора», — раздраженно рявкнул Додзи. «Правила, правила, правила! Говорите прямо как Тэдзука!» Ику надулась. «Но разве это не было восхитительно? Он не только крутой, у него еще и сердце доброе. Он был идеальным членом вооруженных сил библиотеки. Он совершенно не похож на сурового кое-кого». Говоря, она вспомнила суматоху во время ее обучения в охране. Ей было больно вспоминать унижение перед отрядом учреждения развития, когда оказалось, что она, не зная об этом, не обладает правом отбора на свое усмотрение. Но... «И разве это не вы сказали мне вернуть той девочке ее книгу, когда у меня случился конфликт с учреждением развития?» Досада Додзи была очевидна. Его лицо чуть ли не кричало: «Даже не думай об этом!» Ей почти никогда не выпадало возможности дернуть его за хвост, и это было забавно. Она удвоила свою атаку. «В подобной ситуации даже вы себя так ведете, да, инструктор?» «Это был другой случай. Там был замешан ребенок. К тому же это не я пошел туда и начал размахивать своим правом на сбор материалов. Я разбирался с беспорядком, который устроила одна идиотка, стремительно собиравшая книги, хотя и была всего лишь библиотекарем первого класса». «Соль на рану! Сказал же, не вспоминай об этом!» — мысленно пробурчала Ику. «Я бы не стал использовать право на сбор, как мне вздумается. Так что я не оказался бы в такой ситуации, как этот парень», — угрюмо заявил он, а затем бросил взгляд на Ику. «Разве что какая-нибудь идиотка из моих подчиненных ее мне устроит». «А, то есть если такую ситуацию создает кто-то из подчиненных, он может быть не слишком строгим?» Слух она этого не сказала, но осторожно припрятала эти знания как козырную карту. «Значит, если бы я была старшеклассницей, и у меня при вас забрали бы книгу, вы бы меня не спасли?» — уточнила она. «Нет», — ответил Додзи. Не упрямство ли это закрылось в его голос? «Ты не стала бы творить подобное, слепо подражая ему, не устроя несанкционированный сбор перед впечатлительной бестолочью вроде тебя. А если такие героические с виду истории распространятся, библиотеку начнут критиковать там, где она не вмешалась, даже если невмешательство было правильным ходом. Это принесло бы много проблем хорошим, честным членам вооруженных сил библиотеки». Он был прав, но Ику слепо воспротивилась продуманным резким аргументам Додзи. Конечно, его действия могли вызвать проблемы, но многие члены вооруженных сил библиотеки поддержали бы этого человека. Разве они вступили в вооруженные силы не потому, что хотели защищать книги? Не говоря уже о... «Но если бы в тот день в книжном магазине со мной были вы, я бы не захотела вступить в вооруженные силы библиотеки!» Она выбрала самые ядовитые слова, какие смогла придумать. Резкий поворот не был ходом против правил. Но пожалела об этом, стоило им слететь с ее губ. Потому что доли секунды Додзи выглядел так, будто ему залепили пощёчину. «А? Почему он кажется таким несчастным? Сам же ссору затеял. Это он третировал моего принца?» Она была зла и сбита с толку, так что уже не могла остановиться. «Я решила вступить в вооруженные силы библиотеки после встречи с ним. Я тоже хотела защищать книги, как и он. Думаю, любой любящий книги ребенок подумал бы то же самое, увидев его в действии. Увидев вас, инструктор Додзи, или любого другого хорошего выдающегося члена вооруженных сил, они не захотели бы присоединиться к ним. Член вооруженных сил, который промолчал бы и бросил ребенка, у которого забрали книгу, его не назовешь крутым, не станешь стараться походить на него, не полюбишь его». Она знала, что перегибает палку, но не могла остановиться. Ее спутанные чувства только усилились, когда слово «полюбишь» слетело с ее губ. «Я встретила его всего раз, 5 лет назад, но до сих пор хочу походить на него. Я уважаю и люблю его. Я хочу встретить его однажды. Я бы тогда сказала ему: я зашла так далеко, потому что следовала за тобой. Можете издеваться над ним, инструктор, но можете ли вы заставить кого-то так стремиться догнать вас? Ты придешь мне на помощь, ты будешь меня учить, ты поддержишь меня. Так почему ты не можешь больше походить на этого человека? Ты вызвал у меня желание превзойти тебя. Так почему ты не можешь объединиться с ним? Я не могу бежать за вами обоими сразу, если вы идете в разные стороны. Пожалуйста, не смейтесь над ним. Потому что я и с вами сравняться хочу». Не добавила она. Додзи подала ей бумажную салфетку со стола, и она поняла, что плакала. «Прости. Я больше не буду этого делать. Не плачь». Извинения прозвучали как силлогизм из трех частей. Ику высморкалась в салфетку. «Вот поэтому платок я тебе и не дал», — пробурчал Додзи. «Моя величайшая вина», — хотела бы рявкнуть она, но еще недостаточно для этого оправилась. Взгляды их соседей были в 10 раз хуже, чем раньше, ведь теперь он довел женщину до слез. Но Додзи, похоже, без всяких извинений готов был простить это Ику. Иногда он был по-своему добр. Воспользовавшись его добротой, какое-то время Ику всхлипывала. Когда она оправилась, Додзи заговорил: «Небольшой совет». Голос Ику все еще был хриплый после плача, так что она просто приподняла брови. Додзи продолжил прямо: «Лучше бы тебе не называть Юму смущающим. Ты куда больше смущаешь без всяких усилий. Взять хотя бы твой недавний монолог». Не сказав ни слова, Ику упала лицом на стол.